Глава 16. Люсина операция. Архипелаг ГУЛАГ. Высылка Солженицына. Моя статья о письме вождям Александра Солженицына. Люсина болезнь, тиреотоксикоз, была одной из причин, почему мы легли в декабре 73 года в больницу. Состояние ее вызывало большое беспокойство, ей было очень трудно, пульс достигал 120. К сожалению, академическая медицина не уделила ей должного внимания, не слишком боролась и разбиралась с ее болезнью. Нам пришлось сразу по выходе из больницы поехать в Ленинград на консультацию к старому Люсиному знакомому, профессору эндокринологии Александру Раскину. Раскин после нескольких дней больничного обследования направил Люсю на операцию, но не учел, по-видимому, возможных и очень опасных в Люсином случае последствий для глаукомы. Высказанные Люсей сомнения врач-окулист тоже оставил без внимания. Мы тут же договорились, что оперировать ее будет хорошей знакомой Наташи Гессе, незадолго перед этим сделавшей такую же операцию и ей, доктор Б. Мы вернулись в Москву, а Люся начала предоперационный курс лечения. Я получил в медсанотделе Академии направление на операцию и пошел к министру здравоохранения Петровскому, чтобы он подтвердил это направление. Без этого Люсю не могли бы госпитализировать в Ленинграде. Петровский обещал. Это была наша вторая и последняя встреча. Но когда мы приехали в Ленинград, нас ждал неприятный сюрприз. Доктор Б. попросил Наташу передать нам, что он не может оперировать Люсю. Ему предстоит защита докторской диссертации, и если он будет оперировать жену Сахарова, ему не утвердят диссертацию. Он просит также не ходить к нему и вообще не иметь с ним никаких отношений. Мы были поставлены в очень трудное положение. Отменить или даже отложить операцию было невозможно. Люся уже закончила предоперационную медикаментозную подготовку. Пришлось срочно искать другого хирурга. Люся, к счастью, нашла своего бывшего профессора по институту, доктора Стучинского. Она когда-то присутствовала и даже ассистировала ему в точности при такой же операции, как предстоявшая ей. Профессор согласился. 27 февраля он оперировал, а через 2 недели мы вернулись в Москву. Уже перед самой выпиской у Люси очень сильно поднялось внутреннеглазное давление, потребовались экстренные меры. Это было только начало большой беды, обрушившейся на нее. В марте, сначала в Ленинграде, а потом в Москве, я работал над статьей о письме Александра Солженицына вождям Советского Союза. Но я должен вернуться назад. В начале января к нам неожиданно пришел приемный сын Александра Исаевича, 13-летний Митя, сын Натальи Светловой от первого брака. Было время утреннего завтрака, и Люся предложила ему выпить стакан чаю, но он отказался. С первого взгляда меня поразила какая-то особенная торжественность в его облике и глаза, отчаянно сверкающие, серьезные, счастливые и гордые. Мальчик прошел в ванную и извлек прикрепленную на спине книгу, вручив ее нам. Это был первый том «Архипелага ГУЛАГ». Уже через 10 минут мы оба, Люся и я, читали эту великую книгу, о которой уже более недели озлобленно и подло писала советская пресса и ежедневно сообщала западное радио. В отличие от большинства людей на Западе и многих в нашей стране, мы хорошо знали бесчисленные факты массовой жестокости и беззакония в мире ГУЛАГа, представляли себе масштабы этих преступлений. И все же и для нас книга Солженицына была потрясением. Уже с первых страниц в гневном, скорбном, иронически саркастическом повествовании вставал мрачный мир серых лагерей, окруженных колючей проволокой, залитых беспощадным электрическим светом следовательских кабинетов и камер пыток, столыпинских вагонов, ледяных смертных забоев Колымы и Норильска, судьба многих миллионов наших сограждан, оборотная сторона того бодрого единодушия и трудового подъема, о котором пелись песни и твердили газеты. Через несколько дней я примкнул к коллективному письму, требовавшему оградить Солженицына от нападок и преследований, отдававшему должное архипелагу и трагической судьбе его героев-заключенных. Вместе с Максимовым и Галичем я был одним из авторов этого письма. В следующие дни я дал несколько, более 10 интервью об архипелаге и Солженицыне, в том числе по международному телефону, швейцарской газете и немецкому журналу. Много спустя я узнал, что эти интервью были напечатаны, во всяком случае, большая часть из них. 12 февраля около 7 вечера в нашей квартире раздался звонок. Солженицына насильно увезли из дома. Мы с Люсей выскочили на улицу, схватили какую-то машину левака и через 15 минут уже входили в квартиру Солженицыных в Козицком переулке. Квартира полна людей, некоторых я не знаю. Наташа, бледная, озабоченная, рассказывает каждому вновь прибывшему подробности бандитского нападения. Потом обрывает себя, бросается что-то делать, разбирать бумаги, что-то сжигать. На кухне стоят два чайника, многие нервно пьют чай. Скоро становится ясно, что Солженицына нет в прокуратуре, куда его вызвали. Он арестован. Время от времени звонит телефон. Некоторые звонки из-за границы. Я отвечаю на 1-2 таких звонка. Кажется, нервное потрясение и сознание значительности, трагичности происходящего нарушили мою обычную сухую косноязычность, и я говорю простыми и сильными словами. На другой день, собравшись у нас на кухне на Чкалова, мы составили и подписали «Московское обращение», требующее освобождения Солженицына и создания Международного трибунала для расследования фактов, разоблачению которых посвящена его книга «Архипелаг ГУЛАГ». Уже после того, как обращение было передано иностранным корреспондентам, мы узнали, что Солженицын выслан. Только что самолет приземлился в ФРГ. Мы позвонили с этим известием Наташе. Она очень взволнована, уже слышала от кого-то еще, но поверит, только услышав голос Александра Исаевича. Через час позвонила она, только что говорила с мужем. Московское обращение получило большое распространение. В ФРГ, например, под ним было собрано несколько десятков тысяч подписей. Незадолго до отъезда Наташи с Екатериной Фердинандовной, ее мамой и детьми к мужу, у нее на квартире был прощальный вечер. Мы были там с Люсей, много было хороших людей, пели хорошие русские песни. До этой встречи я был у Наташи один, без Люси. Она лежала в больнице в Ленинграде. Наташа дала мне экземпляр солженицынского письма вождя. Когда я прочитал его, у меня возникло ощущение, что мне необходимо ответить. Открыто, конечно. Со слишком многим, и не только с написанным там, но и с логически следующим из написанного, я был не согласен. Я понимаю, что Александр Исаевич был очень расстроен и раздражен моим письмом. Это видно и из его ответной статьи в сборнике «Из-под глыб». Но я не мог поступить иначе. В последующие годы я больше не выступал публично по поводу наших расхождений с Александром Исаевичем. Здесь я все же попытаюсь в сжатой форме еще раз остановиться на этих расхождениях, имея в виду не только письмо вождям, но и другие выступления Солженицына, в особенности получившую широкую известность «Гарвардскую речь». Прежде всего, я должен сказать о своем глубоком уважении к Солженицыну, к его художественному таланту и великим, поистине историческим заслугам в раскрытии преступлений строя, к его подвижническому многолетнему труду. Я с восхищением вижу в нем страстную непримиримость ко злу, остроту и четкость мысли. Читая его публицистику, я не могу не солидаризоваться мысленно с очень многим из того, что он пишет и говорит. Однако, когда я соглашаюсь с основной мыслью Солженицына, часто меня не удовлетворяет безапелляционность суждений, отсутствие нюансов, недостаток терпимости к мнениям других. Я понимаю при этом, что эти недостатки тесно связаны с теми достоинствами, о которых я только что писал, со страстностью и целеустремленностью Солженицына. Принимая Солженицына таким, как он есть, восхищаясь им, я одновременно думаю, что нельзя замалчивать недостатки его выступлений, как они мне видятся, нельзя уходить от открытой дискуссии. Ее необходимость усиливается тем, что, по-моему, спорными являются и некоторые принципиальные основы позиции Солженицына. Мне кажется, что в позиции Солженицына есть недооценка важности и необходимости общемирового, общечеловеческого подхода к основным кардинальным проблемам современности и определенное антизападничество. С этим связан принципиальный изоляционизм, недостаточное внимание к проблемам и судьбам других, кроме русского и украинского, народов нашей и зарубежных стран, иногда элементы русского национализма, идеализация русского национального характера, религии и уклада, от которой близко до пренебрежения и недоброжелательности к другим народам. Я пишу в своей статье, что приходящие за идеологами практические политики обычно оказываются более жесткими и догматичными. По Солженицыну, Запад, скажем, США, Европа, Япония, уже проигрывает свою битву с повсеместно наступающим тоталитаризмом, непоследователен, расслаблен и разобщен в момент исторического противостояния силам зла, запутался в соблазнах потребительского общества, во вседозволенности, безрелигиозности и бездуховности, бездумно уничтожает себя в дыму и гаре городов, в грохоте истерической музыки. В том, что пишет Александр Исаевич, действительно очень много горькой правды. Мне тоже приходится писать о разобщенности Запада, об опасных иллюзиях, о политиканстве, близорукости, эгоизме и трусости некоторых политиков, об уязвимости ко всевозможным подрывным действиям. Я пишу об этом с большой тревогой, но и с надеждой, так как считаю сложившееся на Западе общество в своей основе все же здоровым и динамичным, способным к преодолению тех трудностей, которые непрерывно несет жизнь. Разобщенность — это для меня оборотная сторона плюрализма, свободы и уважения к индивидууму, этих важнейших источников силы и гибкости общества. В целом, и особенно в час испытаний, как я убежден, гораздо важнее сохранить верность этим принципам, чем иметь механическое казарменное единство, пригодное, конечно, для экспансии, но исторически бесплодное. В конечном счете побеждает живое. Недоверие к Западу, к прогрессу вообще, к науке, к демократии, толкает, по моему мнению, Солженицына на путь русского изоляционизма, романтизации патриархального уклада, даже, кажется, ручного труда, к идеализации православия и так далее. Он называет нетронутый северо-восток страны отстойником русской нации, где она сможет оправиться от морального и физического ущерба, нанесенного ей террором и безумными экспериментами дьявольских сил, пришедшего с Запада коммунизма. Солженицын при этом явно предполагает, что уже сейчас есть явственные признаки национально-религиозного возрождения народа, что русский народ исконно враждебен социалистическому строю и даже якобы занимал пораженческую позицию в годы войны. Все эти концепции, которые, может быть, я изложил несколько упрощенно, представляются мне неверными, мифотворческими. Если бы они овладели народом и его «вождями», в кавычках, к слову сказать, кто может поручиться за резистентность именно вождей к таким идеям в каких-то условиях, за народ я более спокоен, то они могли бы привести к трагическим авантюрам. Некрасов писал о русских косточках при строительстве железной дороги. Освоение Северо-Востока без современной техники не меньше рассеет их по тамошним полям. Я увидел в произведениях Солженицына другой взгляд, чем у меня, на демократию и плюрализм, на роль религии в обществе. Я считаю религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же, как и атеизм. Другое отношение к перспективам сближения, конвергенции социалистической и западной систем, в которых в обеих я вижу, в отличие от Солженицына, наряду с изъянами и здоровое начало. А самое главное, в конвергенции я вижу шанс спасения человечества от конфронтации, угрожающей ему гибелью. Три восклицательных знака. Я увидел также у Солженицына другое, чем у меня, отношение к прогрессу. Я вполне понимаю огромные экологические и социальные опасности, которые несет в себе прогресс. Но прогресс, в первую очередь, все же приводит к улучшению условий жизни всех людей на Земле, снимает, если говорить в целом, трагическую остроту социальных, расовых и географических противоречий, уменьшает неравенство в самом необходимом, приводит к уменьшению все еще очень распространенных страданий миллионов людей от голода, нищеты, болезней. И если человечество в целом здоровый организм, а я верю в это, то именно прогресс, наука, умное и доброе внимание людей к возникающим проблемам помогут справиться с опасностями. Вступив на путь прогресса несколько тысячелетий назад, человечество уже не может остановиться на этом пути и не должно, по моему убеждению. Особенно существенное отличие моей системы ценностей и позиции от системы ценностей и позиции Солженицына – различная оценка роли защиты гражданских прав человека, свободы убеждений и информационного обмена, свободы выбора страны проживания, открытости общества. Я считаю эти права основой здоровой жизни человечества, основой международной безопасности и доверия. Защита конкретных людей – это то, в пользу чего я не сомневаюсь. Солженицын не отрицает, конечно, значение защиты прав человека, но фактически, по-видимому, считает ее относительно второстепенным делом, иногда даже отвлекающим от более важного. Я уже писал об этом в предыдущей главе. Я начал свои общественные выступления с обсуждения опасности гибели человечества в термоядерной войне. Именно эту проблему я считаю имеющей приоритет перед всеми остальными, стоящими перед человечеством. Дополнение 88 года. Конечно, я не противопоставляю ее другим глобальным проблемам – защите прав человека, преодолению экономического и социального отставания, болезней и голода для большей части человечества, защите среды обитания. Многоликая экологическая опасность должна рассматриваться особенно в перспективе как самое грозное. Эти уточнения представляются мне сейчас необходимыми. Солженицын не высказал своего отношения к этому тезису. Я отношусь к взглядам и позиции Солженицына с глубоким уважением, хотя в чем-то они кажутся мне неправильными. Осознав, особенно после ознакомления с письмом вождя, отличие их от моих взглядов и позиции, я счел совершенно необходимым четко сформулировать, в чем заключаются наши расхождения, и опубликовать свои мысли по их поводу. Такова была цель моей статьи. Мне до сих пор кажется, что она имела определенное общественное значение.